Братья и сестры, молодежь, давайте мы немножко успокоимся и расположим сердце свое к тому, чтобы слушать Слово Божие, размышлять, исследовать пути свои, сердца свои. Мы сейчас будем уже начинать служение. Будет объявлено распорядок. Мы так с братьями советовались, чтобы нам иметь общение примерно до 2 часов, как Господь управит нашими сердцами. Слово Божие послушаем, свидетельство будет об обращении к Богу. Участие передавайте, записочки, чтобы наше общение было насыщенным и радостным, и мы прославляли Господа, те, кто спасенные, те, кто вкусили, как благ Господь, чтобы мы могли об этом свидетельствовать в стихотворениях и в пении. Сейчас мы помолимся, вставши, чтобы Господь нас благословил. Благословенный Господь, Отец наш Небесный, Творец неба и земли, наш Создатель, мы поклоняемся Тебе в это прекрасное солнечное утро. Благодарим, что жизнь нашу сохранил, дал нам увидеть свет этого дня. Благодарим Тебя, что влечешь нас в это общение. И мы сознаем нужду в Твоем присутствии и просим по верному обещанию Твоему, благослови нас и прибудь с нами. Благослови всех, кто будет участвовать в этом служении. Братьев исполни Духом Святым Слово передать. Пошли вдохновение и мудрость от Тебя. Благослови и хористов, и участие, и молитвы, и вопросы, и свидетельства, чтобы все было к нашему назиданию, к Твоей славе. Благослови каждое сердце, чтобы ободриться на путь веры, чтобы утешиться Господом, чтобы получить новые силы для борьбы с грехом против искушений. Благослови тем покаяться, которые нуждаются в этом, кому нужно поменять направление жизни, повернуться лицом к Тебе. Господи, действуй Духом Святым в нашем собрании. Поставь Твою ограду и охрану изнутри и извне. На Тебя мы уповаем и ожидаем милости и помощи и благодати от Тебя для этого служения. Поклоняемся Тебе, славим Тебя, возвеличиваем Тебя, Христос, ибо Ты совершил наше искупление, Ты воскрес из мертвых, Ты победил смерть и ад. Ты одесную Отца, наш ходатай и защитник, славу прими и честь во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Thank you.